Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан Макнорт, смотрите, к какому замечательному острову мы пристали. Давайте искупаемся. Вода теплая. Я так люблю плавать среди кораллов, наблюдать за разноцветными рыбками. В нашем селении мы с мальчишками каждый день бегали к пирсу и ныряли в самом глубоком месте залива. Это было так здорово. Да уж, Тим, похоже, из тебя ни за что не получится пират. По крайней мере, в команду хромого Джека тебя точно не возьмут. Не возьмут? Ну, это, наверное, хорошо. А почему? Ты понимаешь, Джек всегда считал, что настоящий пират не должен уметь плавать. Абсолютно. Ну как же, ведь пираты столько времени проводят в море. Сейчас объясню. Вот представь, что пираты встретили в море другой корабль и атаковали его. Но силы оказались неравными, и разбойникам оказано мощное сопротивление. Идет бой, но пираты его проигрывают. В этом случае есть опасность, что они начнут прыгать за борт и уплывать от места сражения куда подальше. Вот оно что! Ну, конечно! Если пират боится воды, он ни за что на свете не сбежит со своего корабля и будет защищать его из последних сил. А именно этого и добивается хромой Джек. Каждого, кто захочет вступить в его бандитскую шайку, он сначала бросает в воду. И если кандидат начинает захлебываться и тонуть, его берут в команду. Погодите, капитан, но ведь вы тоже когда-то были в команде хромого Джека. Вы же были штурманом на Мурене. Ну, был давно. Что же, выходит, вы не умеете плавать? Совсем-совсем? Ну, почему же совсем-совсем? Ну, если вышвырнуть меня за борт, я, пожалуй, как-нибудь выкарабкаюсь. Ну, если там будет не очень глубоко. Вот это да! Капитан, вы просто обязаны попробовать. Пойдемте, я научу вас. Да нет, Тим, мне что-то не очень хочется. Ну, идемте же, я выберу неглубокое место. Да не стоит. Может быть, в другой раз. Нет, именно сейчас. Прыгайте за мной! Тим, ну куда ты? Тим, ты где? Немедленно покажись! Тим, держись! Я иду! Я все-таки затащил вас в воду, капитан. Теперь плывите. Я стараюсь. Только боюсь, ничего из этой затеи не выйдет. У вас хорошо получается. Работайте руками. Не забывайте про ноги. Сильнее. Ну. Ой, капитан. Капитан, акула! Где? Да вот же, позади вас! Скорее к берегу, давайте, давайте! Быстрее, быстрее! Тим, не отставай! Выбираемся на мелководье, пока она нас не заметила! Да не отставай же ты сюда! Ну вот видите, капитан, я же обещал, что научу вас плавать, а вы не верили. Никакой акулы нет, зато вы добрались до берега даже быстрее, чем я. Это было здорово. Ну и шуточки у тебя, Юнга. Хотя, с другой стороны, я ведь и вправду выбрался на берег. Надо будет как-нибудь повторить. Выбирайся из воды, нужно собрать дров. Акула! Капитан, акула! Ну хватит, Тим, я уже наплавался на сегодня, выходи. Здесь правда акула, огромная, вот она, смотрите, плавник. Проклятие, и правда акула, а моя сабля осталась на шхуне. Пошла, пошла прочь, тухлая килька. Тим, Тим, скорее к берегу, давай, давай. Еле успел. Смотрите, она так и кружит рядом с отмелью. Как же мы вернемся на Малую Медведицу-то, а? Да уж, ситуация не из приятных. Наше оружие осталось там, на борту. И статуэтка Виловару тоже там. А у нас нет даже шлюпки, чтобы добраться до шхуны. Может быть, где-нибудь здесь... Есть! Смотрите, им, старая рыбацкая лодка. Сейчас мы... Что вы тут забыли? Это мой остров. Убирайтесь. Капитан, смотрите, к нам идет человек. Эй, здравствуйте. Понимаете, мы хотели бы попасть на свой корабль, но акула... Вы что, оглохли? Я сказал, убирайтесь отсюда. Не очень-то вежливый прием. Кто вы такой? Я Энтони Джон Артур Мортимор Сильверстоун. Говоря короче, Тони 5 центов. Слыхали такое имя? Нет, никогда. А почему вас зовут... 5 центов? Да потому что именно я отправил капитана Паркера на дно из-за того, что он обсчитался, когда делил награбленное. Он обманул меня на 5 центов. И за это теперь кормит рыб. Паркер. Капитан пиратской бригантины Лейза. Все верно, старик. Я разделался с ним вот этими руками. И раз уж я смог убить Паркера всего за 5 монет, то и вам вполне может не поздоровиться. И пусть в моем пистолете всего 1 пуля, я не раздумывая отправлю ее в брюхо кому-нибудь из вас. Вон с острова! Погодите, погодите, но как же мы доберемся до шхуны? Вокруг нее плавает огромная акула! А меня это не волнует. Тони 5 центов не позволит, чтобы его сокровища достались кому-нибудь еще. Послушай, Тони, дай нам вот эту старую лодку, и мы покинем остров. Не нужны нам твои сокровища. Вы что, эльфы? Или, может, бабочки? Вот их действительно не интересуют деньги. А людям всегда нужны богатства. Все хотят ограбить меня. Мы не собираемся никого грабить. Мы путешествуем по акварии и ищем статуэтки Виловару. Чего? Статуэтки? Вела... как? Виловару. То есть вы мотаетесь по океану в поисках каких-то там булыжников? Ну, да. Ой, давненько я не встречал сумасшедших. Ладно, хватит. Нет у меня никаких статуэток. Прыгайте в воду, или я спущу курок. Умалишенные мне на острове тоже не нужны. От них одни неприятности. Был у нас на корабле кок, который однажды рехнулся. Сначала это всех веселило. Он разговаривал с едой, пел жареной рыбе колыбельные песни и все такое. Но однажды он чуть не сжег нашу бригантину, когда захотел развести ритуальный костер. Говорят, что убивать сумасшедших грешно, и это может навлечь какие-то небесные кары. Да и побаиваюсь я их. Поэтому мы просто высадили его на ближайший пустынный островок. Пусть теперь там разговаривает с ветром и песком на берегу. Знаешь что, Тим? А ну-ка подыграй мне. Слушай, Энтони, Джон, как тебя там? Энтони, Джон, Артур, Мортимор, Сильверстоун. Да, мы же сказали тебе, что прибыли по важному делу. Дай нам 3 минуты, и мы покинем твой остров. Нам просто нужно побеседовать кое с кем. Кроме меня здесь никого нет. Ошибаешься. Мы прибыли, чтобы поговорить вот с этой пальмой. Чего-чего? Да, с пальмой. Именно с этой. Нам нужно... Капитан, что нам нужно? Нам нужно попросить у нее совета. Это же не просто дерево, это царица всех пальм. Вы чего? О, только один вопрос. Эй, вы чего? О, царица пальм, дарующая тени пищу, мы падаем перед тобой на колени. Тим, быстро становись на колени. Угу. О, боги, никогда еще не чувствовал себя таким идиотом. Мы пришли к тебе, чтобы ты позволила нам танцевать с кашалотами, шить ночные колпаки для попугаев и выращивать бабочек в бутылках. Господи, какую чушь я несу. Ничего, он же сказал, что боится сумасшедших. О, пальма, подай нам знак, говори с нами, дай мне обнять тебя. Это еще что за цирк? Убирайтесь, а не то я пристрелю вас обоих. Убивать сумасшедших нельзя, о, Тони, 3 цента. 5. Да, убив умалишенного, ты навлечешь на себя страшную кару небес. Твои волосы выпадут, а новые прорастут внутрь головы. Вот вам лодка, забирайте ее. Прочь, убирайтесь. Убирайтесь. А как же пальма? Мы так и не дождались ее ответа. Вон с острова! Немедленно! Ну что ж, жаль, что могучий владыка этого острова так и не позволил нам услышать ответ царицы всех пальм. Садись в лодку, Тим, мы отправляемся. А можно мне поговорить с лодкой, о учитель? Конечно, спроси ее, согласна ли она доставить нас на шхуну. Мама! Вот это да! Он сбежал и даже потерял свой пистолет. Нам очень повезло, что Тони 5 центов так боится сумасшедших. Хотя, честно говоря, он ведь и сам немного того. Да, значит, совсем скоро ему придется бояться самого себя. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.